Когда Рис усаживалась за стол, Рик как раз открывал дверь в свой офис. Войдя внутрь, он включил свет и разделся, после чего направился в маленькую комнатку для отдыха, чтобы сварить кофе. Пока тот варился, Рик позвонил домой. Как он и ожидал, трубку сняла старшая дочь. «Привет, папуля! А можно я накрашу ресницы, когда пойду на школьный бал? Совсем чуть-чуть. Все девочки будут с накрашенными ресницами. Ну, пожалуйста!» Он устало потер руками лицо. Ей еще нет и 13, а на уме уже тушь для ресниц и танцы. «А что говорит мама?» «Она сказала, что подумает. Папа!» «Тогда и я подумаю. Позови-ка маму к телефону». «Разве ты не приедешь домой? Мы могли бы все обсудить». «Господи помилуй, я сегодня работаю допоздна, так что обсуждение придется отложить до завтра. А пока позови маму». «Ма, там папа звонит. Он сегодня задерживается. А завтра мы поговорим о том, как мне идти на танцы. С накрашенными ресницами, как все нормальные люди, или нет?» «Признательно за сообщение». По голосу было слышно, что Дебби Мартсон не столько раздражена, сколько заинтригована. «Как она умудряется не сердиться?» — подумал Рик. «Я-то думала, ты уже едешь домой», — раздался в трубке голос Дебби. «Увы, пришлось задержаться. Даже не знаю, когда освобожусь. С какой стати этой девчонке красить ресницы? Ни у кого в Вайоминге нет таких длинных ресниц. По той же причине, по которой это делаю я. Они у нее светлые. Тушь — необходимейшая вещь для всех женщин. Так ты хочешь ей разрешить?» «Я пока думаю». Раздраженно морщась, Рик потер шею. Увы, к его мужскому мнению никто не собирался прислушиваться. Сначала была губная помада. «Блеск», — поправила его Дебби, — «блеск для губ. Да что бы там ни было. Теперь вот тушь для ресниц. А скоро она захочет сделать тату. Просто светопреставление какое-то. Полагаю, что тату нам пока не грозит. Может, позвонишь перед тем, как ехать домой? Я разогрею ужин». «Могу задержаться. Не беспокойся, я успел перекусить у Джоани. Поцелуй за меня девочек». «Обязательно. Не перетрудись там. Буду ждать тебя дома с поцелуями». «Ясное дело, Деб. Я люблю тебя». «И я тоже. Пока». Какое-то время он пил кофе, заедая его сэндвичем. Пил и размышлял о семье, жене и трех дочерях. Ему чертовски не хотелось, чтобы его девочка пользовалась косметикой. Но Рик понимал, что рано или поздно она настоит на своем. Характером его старшая пошла в мать. Со вздохом он вытер губы и кинул салфетку в мусорную корзину. Затем налил себе вторую чашку кофе и стал прокручивать в голове заявление Рис. Вновь и вновь перебирал он деталь за деталью. Покачав головой, он добавил в кофе сливки и понес все к себе в кабинет. Здесь он сразу же сел за компьютер. Пришла пора разузнать, что представляет собой Рис Гилмор, помимо того, что она прибыла из Бостона и не имеет судимости. Несколько часов он внимательно читал, изучал, обзванивал разных людей и делал записи. В конце концов, в его распоряжении оказалась целая подборка документов, которые он после непродолжительных колебаний спрятал в нижнем ящике стола. Было уже совсем поздно, когда он, наконец, отправился домой. Проезжая мимо пищи ангелов, шериф взглянул наверх и увидел, что в комнате Рис по-прежнему горит свет.